на другой берег Балтийского моря, в Литву, в Клайпеду. Тогда он и видел этих четверых. Они сошли с того же судна, на котором через короткое время отплыла Слюсарева. Мужчина был в том же костюме, что и раньше, на улице Велланда. Дима Шмаровоз. Пройдя паспортный контроль, он задержался в ожидании двух молодых женщин, лет 16-17. Он протянул руку и потребовал, чтобы они отдали ему свои паспорта, их залог. Женщина в спортивном костюме с капюшоном на голове подошла к ним и приветствовала на прибалтийский манер, чмокнув щеку. И вот теперь они выходили из подъезда прямо у него перед носом. Дима Шмаровоз шел первым, за ним две его новые девочки с дорожными сумками в руках. Последней шла женщина в капюшоне. Грэнд сидел тихо и смотрел, как они удаляются по тротуару. Он позвонил в МИД и задал несколько вопросов, касающихся Димы Шмаровоза. Вообще-то поводов и так достаточно. Но он хотел знать, обладает ли сутенер по-прежнему дипломатическим иммунитетом, а еще он попросил выяснить, кто эта женщина, с которой он работает. Он возьмет их. Потом. Обоих. Теперь, когда все кончилось. Когда Ланг за решеткой. Когда Бенгт в могиле. Теперь он уверен в том, что Лена будет жить дальше, не потревоженная ложью. День погас. А он и не заметил. Поднялся с узкой гостиничной кровати в Клайпеде, съездил на Орланды к Лене Нордваль, которая сидела на солнцепёке и мерзла, оттуда на Кронеберг в свой кабинет, а потом в прокуратуру, где Огест там уже потерял всякое терпение. Свен Сунквист хотел домой. Он устал. Но день, который вот-вот должен был закончиться, не давал ему передышки и теперь приберег для него самые длинные свои часы. Лена Нордваль побежала за ним. Он прервал их бессмысленную беседу в саду аккуратного домика на Эриковой горе и вышел на улицу, где мальчишки играли в хоккей, недалеко от его автомобиля. Она догнала его, схватила за руку и, запыхавшись от бега, спросила, знает ли он что-нибудь об Анне. Свен никогда раньше не слышал этого имени. Он знал Грэнса 10 лет, работал с ним бок о бок, думал, что они друзья, но ни разу не слышал этого имени. Лена Нордваль рассказала ему, что когда-то Эверт возглавлял патруль об Анне, об Бенгте, об Эверте и попытке захвата, которая обернулась катастрофой. Свен Сунквист пытался взять себя в руки, но не мог сдержать дрожь. Как многого он не понимал в этой жизни. Он понятия не имел о том, где живет Эверт. Он его ни разу не навещал. Где-то в Стокгольме, в городе. Но больше он ничего не знает. Он коротко хохотнул, но улыбки на его лице не было. Но надо же, какой однобокой оказалась их дружба. Так захотел Грэнс, а Свен это принял. Он считал, что обязан делиться мыслями, теплом, силой, а Эверт укрывался за своим правом на личную жизнь. Свен Сунквист заглянул в отдел кадров и узнал адрес Грэнса. Теперь он стоит перед входной дверью красивого дома в самом оживленном месте Свеавеген. Ждет уже почти 2 часа. Он развлекался тем, что вглядывался в окна 4-го этажа. Где-то там жил Эверт. Но точно определить сложно. Окна выглядели одинаково, словно во всем доме был всего один жилец. Эверт явился сразу после 8, грузный, прихрамывающий, с неровной походкой. Открыл дверь, не оглянувшись, и тут же исчез за ней. Свен Сунквист подождал еще 10 минут. Он задыхался, нервничал. Давно он не чувствовал себя таким одиноким. Он нажал на кнопку домофона, подождал. Ему никто не ответил. Нажал снова, на этот раз долго. В динамике зашуршало, в квартире на 4-м этаже неуклюжие пальцы сняли трубку. «Да?»